Глава 17. «Ну, конечно, я не ждал, что с панки-фанком приедет американский посол», — ответил я на вопрос Виталины, когда мы пили кофе в терминале аэропорта, в ожидании немного задержавшегося из-за ветра самолета. «Даже будь он звездой уровня Леннона, ничего бы не изменилось, он же черный. Нигер. Не совсем человек, а что-то вроде потешной говорящей обезьяны». Да американцам кое-куда в 50-х войсках вводить приходилось, заставлять местные власти подчиняться отмене законов о расовой сегрегации. И до сих пор не везде все гладко. Whites only места все еще существуют. Целый важный господин посол в сопровождении негритянскому артисту из гетто не в этой вселенной. «Американцы — страшные нацисты», — согласно кивнула Вилочка. «И нам это очень на руку», — продолжил я. «Черные еще много десятилетий будут устраивать массовые беспорядки, белая молодежь им сочувствовать, и в какой-то момент дойдет до публичных извинений на коленях высшими американскими чинами за годы угнетения негров». «Я бы на такое посмотрела», — развеселилась девушка. «Авось доживем», — проявил я осторожный оптимизм. Двери выхода с летного поля открылись, и в терминал потянулись прилетевшие из Москвы граждане. Вот они, дорогие гости. На фоне белых лиц соотечественников две черные, полные смеси любопытства и страха. Пропаганду никто не отменял. Вдруг мы тут совсем дикие. Рожи смотрятся очень контрастно. Второй — это менеджер и лучший друг звезды. Негры редко в одиночку куда-то ходят. Это у них классово близкая нам любовь к коллективизму. Одеты, ясное дело, в шубы и шапки-ушанки. Это и понт, и замерзнуть не получится. У артиста из-под шапки торчат дреды. А у его товарища ничего не торчит. Потом на прическу посмотрим, интересно же. Дядя Семен поднял над головой табличку «Фанки-фанк». И негры, обрадовавшись ориентиру, направились к нам в сопровождении белого, знакомого мне мужика из нашего МИДа. «Добро пожаловать в СССР!» — первым протянул я руку. «Щит, хоуми!» — не подкачал фанки-фанк. «Ваша страна чертовски огромная! У нее все ноги затекли! Это мой кореш Тайрон!» Поздоровались с Тайроном, и мидовец, который весь вчерашний день водил негров по Москве, показывая красоты СССР, а потом сильно устал, решил откланяться. «Вверяю вам заботу о мистерах Брауне и Блейке». И отправился в зал ожидания, чтобы улететь в Москву ближайшим рейсом. «Будем надеяться, что оно того стоило», — улыбнулся я гостям. «Идемте». И мы пошли на выход. «Фанки-фанк — это вам не Леннон с ограничителями в виде посла и жены. Этот стесняться и не думал». «Твою мать, нам все время говорили, что у вас тут нищета, и люди помирают от голода. Но в Москве ни одного бездомного, и да ни хрена не дороже нашей. И это я еще не говорю о том, что по вашим улицам ездят мерседесы». «Ездят. Как только отечественный кооператор получает возможность реализовывать свою продукцию за валюту, он сразу же пересаживается на буржуйский транспорт». «Белые любят врать», — развел руками. «Щит, ты ведь тоже белый!» — заметил неувязку мистер Браун, менеджер звезды. «Я русский», — скромно ответил я. «Безусловно, чисто физически нас можно приписать к белым людям. Но, например, Гитлер считал русских низшей среди белых расой, а ваши белые делают все, что могут, чтобы наша страна развалилась. Даже термин для нас специальный есть — «сноу-нигер».» Интуристы радостно заржали. «Русские — это славяне», — продолжил я. «Одна из теорий об образовании термина «славянин» восходит к древним временам, когда окружающие моих предков кочевники любили похищать славян, чтобы потом продавать их в рабство на специальных рынках, в том числе европейским белым. Слав — славянин. Славянин». «Не знал об этом, нигер», — признался фанки-фанк. «Об этом мало кто задумывается, не стал я его осуждать, но это нормально. С тех пор мой народ сильно изменился, и теперь с нами приходится считаться всему миру. Но не будем о политике. Вы тут явно не для этого. Запишем совместный трек. Э, нигер, я боялся, что ты не предложишь. Обрадовался Фанки Фанк. И мы дали друг другу 5. Покинув аэропорт, мы сели в Рафик и поехали к границам Хабаровска. Маршрут другой, покороче. Утро же, все на работе, и показать народные гуляния не получится. Ничего. Возвращаться они будут вечерним рейсом, и все, что надо, увидят. Да и смысла на самом деле особо нет. Ну, съездил негр в СССР. Ну, понравилось ему там, ну и что? Он же, очевидно, куплен КГБ. Но кто его слушать станет? Очень прошу вас не обижаться, товарищи, если услышите в свой адрес слово «негр», — попросил я их. В СССР расовой сегрегации нет совершенно. А рабство мы ненавидим всей душой. Поэтому никто из встречных нами не хочет вас унизить или оскорбить. Они просто не видят в слове «негр» ничего плохого, вкладывая в него исключительно биологическое значение. В городе, в котором мы живем, живет 47 рабочих из Африки, и они не обижаются. «Если кто-то назовет меня или Тайрона нигером, мы этого так не оставим», — заявил Фанки Фанк. «Но нигер — это не негр». «Спасибо за понимание», — поблагодарил я. «Мистер Блэк...» «Моего отца звали мистер Блэк», — перевел Фанки Фанк. «Лучше просто Фанки или Джим». «Тогда я просто Сергей», — согласился я на оптимизацию. «Джим, у тебя неплохой флоу. Тебя кто-то учил?» «Что такое флоу?» — не понял он. «Флоу — это способность класть речитатив на музыку так, чтобы слова словно сливались в поток, превращаясь во что-то среднее между чтением, стихотворением и пением. Просто бубнить текст поверх бита может любой кретин, но только при наличии флоу хип-хоп становится хип-хопом». «Хип-хоп?» — не понял Фанки Фанк и этого. «Так я решил назвать новый жанр», — пояснил я. «Смесь фанка, ямайских народных песен и всего остального. Мы с тобой, Джим, стоим у основ жанра, который рано или поздно станет самым популярным в мире. Сейчас времена рока, но технологии будут развиваться, и со временем производить хип-хоп сможет любой человек, который может себе позволить ЭВМ. К тем временам они будут везде и дешевыми. В то время как рок-музыка будет по-прежнему требовать наличия группы и инструментов. Так работает наш мир. Если куча людей занимается чем-то, количество затраченных усилий неизбежно переходит в качество, и хип-хоп подомнет под себя весь мир». Фанки-фанк этого увидеть не успеет. Жалко его. А еще очень-очень противно, потому что происходящее здесь до боли напоминает предательство. К черту. Все ради Родины. «И я уже вижу, как богатые бедные белые мальчики будут пытаться влезть в эту черную музыку», — заявил Тайрон. Иронично. Меня в богатые белые мальчики, похоже, не записывают. «Предлагаю название. Виггер», — предложил я. «Вайт ниггер», — заржав, догадался Фанки Фанк. «А для азиатов такого же типа предлагают термин «рисовый ниггер», — добавил я. Ржач удвоился, и артист пообещал. «Я обязательно расскажу об этом братьям. Слушай, а у вас здесь можно достать марихуаны?» Какая трогательная, почти детская непосредственность. «В нашей стране больше любят алкоголь», — покачал я головой. «И даже если очень захотеть, наркотиков не найти. У нас они их даже не все знают». «Мы с Тайроном растафарианцы», — заявил Фанки Фанк. «Борьба Хайри Силоси за освобождение Эфиопии от колониального сгнета заслуживает глубочайшего уважения», — пожал плечами. «Но считать его вторым пришествием Иисуса значит уморить его подвиги на ниве строительства независимой Эфиопии. Богу ведь добиться этого гораздо проще, чем человеку. Ну, а Джа — это старый добрый еврейский бог Яхве», — с улыбкой развел руками. «Ничего против уважения к нему я не имею». «Уважение — это главное», — смог вычленить из монолога что-то понятное Тайрон. «Они же даже в школу не ходили. Ну, какое тут религиоведение?» «На нем держатся улицы», — добавил Фанки Фанк. Жизненный урок, усвоенный с незапамятных времен, вернул я цитату из песни группы. «Уважение, прогулка, что ты сказал?» Сложно на русский такое переводится, но негры все поняли и одобрили. «Щит, нигер, это охеренно правильно! Либо уважай другого нигера, либо иди трахни сам себя! Это твой новый трек?» «Пока нет», — покачал головой. «Там еще такие строчки будут». И процитировал песенку о важности прогулок. Она так и называется, «Валк», до конца. «Когда я был обычным нигером из гетто, всем было на меня насрать», — отрефлексировал Фанки Фанк. «Но как только ко мне пришли славы и бабки, почему-то каждый черножопый ублюдок считает нужным навиться ко мне в друзья и залезть в голову. Поэтому я так ценю Тайрона. Этот пес был со мной с самого начала». И они совершили сложное, состоящее из десятка движений негритянское рукопожатие. Когда сидишь в гетто без работы, появляется очень много свободного времени. Вот и делают из простого рукопожатия целый ритуал. «Круто», — оценил я. «Можно мне попробовать?» «Конечно», — гостеприимно протянул ладонь Фанки Фанк. Сначала обычное пожатие, потом пожатие одними пальцами, дальше стук костяшками и боковыми сторонами кулаков, распальцовка на расстоянии, снова рукопожатие пальцами и так далее. «Щит!» — пришел в восторг Тайрон. «Ты тренировался?» «Впервые пробую», — с улыбкой признался я. «У нас так никто не делает». «О, пацана, охеренная память!» — разгадал тайну Фанки Фанк. К этому моменту мы выехали на шоссе, и артист, посмотрев на заснеженный лес, задал классический вопрос. «А у вас здесь водятся медведи?» «Водятся», — подтвердил я. «А еще волки и тигры». «Тигры!» — охренели они. Я толкнул речугу о флоре и фауне малой родины, временной, и к ее концу мы как раз прибыли в Хрущевск. «Выбирайте», — предложил я гостям выбрать кухню. Они, очевидно, выбрали гамбургеры, как и в Москве, заодно удивившись их наличию у нас. «Это ведь котлета с овощами и булкой», — развел я руками, — «предельно простое блюдо». Проблема была чисто идеологической, но классово вредной еды нынче в СССР не существует, а сетевуха Red Burger, пишется латиницей для заманивания карго-культистов, приносит мне очень хороший доход. За обедом интуристы пришли к выводу, что тут вкуснее, чем в Макдональдсе, и мы отправились их заселять в две двушечки на пятом этаже, чтобы хоть какой-то вид из окна был, по адресу улица имени Иосифа Виссарионовича Сталина, 3. По пути товарищи негры жизнерадостно тыкали пальцами вывески, скульптуры и редких встречных людей. У некоторых здесь плавающий выходной. Прибыв после заселения к студии, провел гостям экспресс-экскурсию, и мы отправились на репетиционную точку. «У меня есть офигенный бит и офигенный текст к нему», — заявил я. «Нам в телевизоре часто показывают репортажи о тяготах жизни в гетто и жутком расизме американских властей и копов. На их основе и сочинил, но петь я такое не имею права, я же белый русский». «Как коктейль!» — гоготнул Фанки Фанк. «Я бы хотел попробовать водку!» — разохотился Тайрон. Я залез в холодильник и достал оттуда пузырь водки, банку мандаринового напитка и черный хлеб с салом. «Я займусь, нигер!» — хлопнул меня по плечу Тайрон. «Эй, красавица, поможешь?» — кинул клич Виталине. «Это мой телохранитель, ее руки должны быть свободны», — влез я. «Щит, нигер! Она телохранитель?» — опешил Тайрон. «Да эта сучка весит 50 килограммов!» Заранее проинструктированная вилка на сучку не обиделась. Это же как с негром. Никакой негативной коннотации не предполагается. Но обиделась на пренебрежение. «Хочешь проверить, кто из нас сильнее?» «Чар, Тайрон, сучка держит тебя за слабака!» — заржал Фанки Фанк. Подначивает. «Мама учила меня не бить женщин, но если ты настаиваешь, я покажу тебе пару приемов», — заявил Виталий Нетарин. Пожав плечами, я немного подвинул стулья, освободив место для драки. Через полминуты Тайрон валялся рожей в пол, спал с заломанной рукой. «Чёрт, отпусти, я все понял!» Отпустив, Виталина светло улыбнулась интуристу и демонстративно отошла в сторону. «Охеренно круто, сестра!» — ответил я комплимент Фанки Фанк. «И я, Тайрон, ты так аж что проиграл девке!» «Я убью тебя, если об этом кто-нибудь узнает!» — заявил Тайрон артисту. «Не парься, нигер!» — отмахнулся тот. «Я унесу эту хохму с собой в могилу!» «И будет это совсем скоро!» «Пошла ты, совесть!» Что-то, бубня себе под нос, Тайрон начал криво резать сало, а я подошел к шкафу с демками, отыскав нужную бобину, и воткнул ее в магнитофон. Плей. Под биточек негры и приставленные им в собутыльнике дядя Семен успели накатить, запить напитком, ошибочно приняв его за апельсиновый сок, и когда запись закончилась, Фанки Фанк оценил. «Офигенно круто!» Накатили за это, и я включил бит снова, велев. «Позволь мне показать, как это должно звучать, Джим». Имена изначальных исполнителей из текста я аккуратно вымарал, заменив на Фанки Фанка там, где нужно, и набив заглуша там, где не нужно. Прелести, прости господи, не потерял. «О, нигер, это просто охуенно!» — ответили ликованием негры. В конце 80-х такие треки были уже в порядке вещей, а в эти времена даже сомневаюсь, что пустят на радио, а тем более в телек. Но подпольно разойдется, как горячие пирожки, став гимном черных братьев в их борьбе с белыми угнетателями. Ну и никто даже не удивится, что Фанки Фанка пристрелили среди прочих. Белым угнетателям такой трек прямо не понравился, так чё ждать? Собираемся и идем штурмовать Вашингтон. «Есть что-нибудь еще?» — заходил продолжение Фанки Фанк. «Хватит на целый альбом», — заверил я его. «Например, вот». Сменив пленку, спел еще одну песню. Очень удобно. Исходник Стиви Вандер сочинить еще не успел, поэтому платить за сэмплы процент не придется. «Щи, да ты полон хитов, пацан!» — догадался Фанки Фанк. «Я только недавно начал получать деньги за свои выступления и не смогу заплатить тебе за эти песни достойные суммы, но когда они попадут в ротацию, я дам тебе все авторские отчисления». — К черту! — отмахнулся я. — Денег у меня до хера, поэтому давай припишем в контракте отчисление 80% с альбома в наш фонд мира, так, чтобы он тратил их на помощь Африке. Остальное полностью твое. — Твою мать, пацан! Мое черное сердце этого не забудет! — стукнул кулаком в грудь Фанки Фанк. Негры уехали из Хрущевска через 4 дня, увозя с собой записанный в аврально-стаханском режиме альбом и сценарии с раскадровками для съемок клипов. Как минимум, Гагста Парадайз снять и запихать телевизор успеют. Их белый продюсер, прибывший для подписания документов, за возможность раскрутить своего артиста вот в таких масштабах, ухватился обеими трясущимися руками. «До встречи, Джим!» С отработанной улыбкой соврал я Фанки Фанка в аэропорту. «Очень надеюсь, что тебя ждет успех, и буду рад поработать с тобой снова». «Ты изменил всю мою жизнь, пацан!» — с широкой улыбкой ответил он. «И я этого никогда не забуду. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, звони, и я сделаю все, что смогу». «Хорошего перелета!» — пожелал я. И гости пошли в самолет. Сглотнув, вставший в горле ком, я тихо выдохнул ему вслед. «Прости, Джим». Виталина аккуратно сжала мое плечо. «Так нужно, Сережа». «Так нужно», — согласился я. «Но почему-то от этого не легче. Идем, нужно дела делать».